«Кто сверг царя? Тяжелая правда о феврале 1917 года». Иван Солоневич. Ни по социальному и количественному составу участников тех событий, ни по политическим целям, ни по масштабу произошедшего, то, что случилось в Петрограде в феврале 1917 года, никоим образом нельзя считать народной революцией. В реальности это был дворцовый переворот, организованный лидерами политической элиты Российской империи. В этом уверен автор, известный публицист, участник белогвардейского движения, сумевший сбежать в 1934 году из ГУЛАГа за границу. Обнажая механизмы дворцового переворота, автор прежде всего опровергает миф об английских интригах, приведших к нему, и не щадит ни левых теоретиков-утопистов, ни правых предателей, ни бездарных генералов от канцелярии, вычистивших в начале Первой мировой войны армию от честных и преданных России военных. Автор предупреждает: правда о феврале будет тяжелой правдой, и рассказывает, как Россию губили и справа, и слева, и как фактически обстояли дела.